Преданным очень нравится приходить сюда. You know why? Почему знаете? We need Lord and Sikhdev's blessings. Потому что нам нужны благословения Господа Сикхидева. Для того, чтобы Он защитил росток нашей преданности. So in this temple, there's a very ancient deity of Lord Nrisimhadev and Prahlad Maharaj. В этом храме установлено очень древнее божество Нрисимхадева и Прахлада Махараджа. This is a self-manifested deity, and it is said that the deity has been here since times immemorial. Говорится, что это самопроявленное божество, которое находится здесь незапамятных времен. They say the deity has been here since Satya Yuga. Со времен Сати Юги. You can imagine how old the deity is. Можно себе только представить, насколько древнее это божество. So we all know the story of Lord Nrisimhadev's appearance. Мы все знаем историю появления Господа Нрисимхадева. It's one of the most popular stories in ISKCON besides Jagai Madai. Это одна из самых популярных историй в ISKCON помимо Джагай Мадай. Even the new bhakta gets to hear the story as when he joins the movement. Первый новый бхакта слушает эту историю, когда он присоединяется. So the Lord is Achintya, inconceivable. Господь Ачинтья, непостижимый. We can't understand the Lord with our material senses. Мы не можем своими материальными чувствами постичь Господа. And this was proven in the incarnation of Lord Nrisimhadev. И Господь Нрисимхадев доказал это, появившись. Hiranyakashipu had obtained various assurances from Lord Brahma. Hiranyakashipu получил различные благословения от Господа Брахмы. And he thought that now he could become selfless. И он возомнил себя бессмертным. He was envious of his innocent son Prahlad. Так или иначе, он развил в себе ненависть к невинному сыну Прохладу. He was especially angry at the Lord. Because his brother had been killed by the Lord in the incarnation of Lord Vara. И особенно он был рассержен на Господа, потому что его брат был убит Господом в своем воплощении в Архидеве. In spite of the impediments his father presented, Prahlad continued to preach. Несмотря на угрозы от своего отца, Прохлад продолжал проповедовать. And his greatly angered his father. Что разгневало отца еще больше. His father could not understand from where is Prahlad getting his strength. Его отец не мог понять, откуда Прохлад черпает свою силу. Finally, he asked in frustration, "Where does your God reside?" В конце концов, в отчаянии он спросил у своего отца, откуда ты берешь силу? Everywhere. Своего сына. Он сказал, отовсюду. You mean everywhere? Is he on this roof? Is he on this pillar? Господь повсюду. Он на этой крыше, он в этой колонии. And when he was told that the Lord is everywhere, Hiranyakashipu thought, now I'm caught the Lord. И когда ему сказали, что Господь находится повсюду, Hiranyakashipu подумал, теперь я постиг Господа. And he struck the pillar. Он ударил по колонии. And when he struck the pillar inside the pillar appeared Lord Nrisimhadev. И когда он ударил по колонне, из колонны появился Нрисимхадев. And Lord Nrisimhadev appeared at the time, keeping all of Brahma's promises intact. Господь Нрисимхадев появился для того, чтобы сохранить в силе все благословения Брахмы. The Lord says, "I'm here to protect my devotees." Господь говорит, я появляюсь в этом мире, чтобы защитить преданных. Even after Hiranyakashipu was killed, the Lord was so very, very angry, so angry that even Goddess Lakshmi was scared to go next to him. И даже когда Хираньякасипу был убит, Господь оставался разгневан настолько, что даже Лакшми боялась подойти к нему близко. Prahlad, his devotee, was fearless. Единственный, кто не боялся, был Прохлад. He went and garlanded the Lord and dispacified the Lord. Он подошел ближе, успокоил его своими молитвами. So after killing Hiranyakashipu, Lord Nrisimhadev came here. И после того, как Господь Нарисимхадев убил Хираньякасипу, он пришел сюда. You will see right next to this temple, there's a lake. Рядом с этими ступеньками находится озеро. Мандакини. The lake is called Мандакини. То озеро образовалось из реки Мандакини. So in the ancient days, the course of this river, lake, is now changed. В древние времена это озеро и река находились, располагались по-другому. So the story is, the Lord Dasarath of the king Hiranyakashipu, he came and tasted, he was very thirsty. He drank the sweet water from the lake. История гласит, что после того, как Нарисимхадев убил Хираньякасипу, он почувствовал жажду. И он опустился, чтобы попить воду из этой And he washed his hands were tainted, they had blood on it. So he washed his hands in this lake. И он омыл свои руки, которые были испачканы в крови Хираньякасипу в этом озере. And Vishwakarma, the architect of the demigods, constructed a very nice palace over here for Lord Nrsimhadeva. И Вишвакарма, архитектор полубогов, построил дворец для Нрсимхадева здесь. And the various demigods were also living over here, and their houses were all constructed by, were all designed by Vishwakarma. Полубоги спустились рядом, и их дома также были построены Вишвакармой. So this is that significant place that we are here. В этом смысл истории, связанные с этим местом. And we pray over here for Lord Nrsimhadeva's blessings so that the obstacles on the devotional path can be removed. И здесь мы можем молить о милости Господа Нарисимхадева, чтобы он устранил препятствия на нашем пути. Prabhupada guided us to pray to Lord Nrsimhadeva for the protection of ISKCON and the protection of our devotional people. Prabhupada просил нас молиться Господу Нарисимхадеву о защите ИСККОНа, о защите ростка нашей преданности в сердце. Because the materialist can never understand how God can appear as half man, half lion. Разумеется, материалист никогда не в состоянии будет понять, как Бог может появиться в образе получеловека, полульва. Many years ago we had a court case in which the other side said, My Lord, look at this, this is their God. Много лет тому назад в Америке нас судили, и обвинение, сторона обвиняющая принесла изображение Нарисимхадева и сказала, полюбуйтесь, это их Бог. Half man, half lion. Is this conceivable? Наполовину человек, наполовину лев. Постижимо ли это? And actually the American jury said, no, this is some fiction, some imagination. They're saying that we teach people they should kill their parents. And actually the Kalmis could not understand that. И присяжные заседатели ничего не могли понять, где тут Бог, где кто. Nrsimhadeva ki! Jai!